Глава пятая. Даша почувствовала, что кто-то щекочет ее живот. Она приоткрыла глаз и увидела прямо над собой куст черники, усеянный зелеными ягодами. Щекотание переместилось на левую грудь. Даша открыла второй глаз. Коричневый жучок перевалил через холм и двинулся вниз. Даша вздохнула. Жучок не удержался и кувырнулся вниз. Даша аккуратно перекатилась на бок, выползла из-под куста и села. Вернее, присела, поскольку организм напомнил ей о некоторых своих потребностях. Дробленый листвой солнечный свет играл на загорелой коже девушки. Ему ничто не мешало это делать, поскольку некто потрудился избавить Дашу от такой мелочи, как одежда. В остальном все обстояло неплохо, если не считать, что у Даши немного кружилась голова. Вероятно, от голода. Не мудрено. Судя по положению солнышка, сейчас около полудня. Интересно, где она провела ночь? Неужели на этой травке? Даша подумала немного и решила, что шутка, которую сыграли с ней сатанисты, достаточно глупая. Могло быть и намного хуже. Даша подумала еще немного и попробовала соорудить что-то вроде юбки из сосновых веток. Минут через 10 девушка оставила эту идею. Выбрала ветку погуще, отыскала какую-то тропку и отправилась по ней, решив, что рано или поздно куда-нибудь придет. Планов она не строила. Какие планы, если она понятия не имела, где находится? Придется действовать по обстоятельствам. Обстоятельства возникли на ее пути в виде лысого мужика, орошавшего сосновый ствол. Даша заметила его слишком поздно, поскольку ствол был толстый, мужик расположился с противоположной стороны. А Даша после всех своих передряг стала совсем рассеянной. Даша сделала попытку спрятаться, но опоздала. Мужик ее заметил и удивился. Сначала. Потом осознал, что юная обнаженная девушка, прикрывающая грудь ладошкой, а живот сосновой веточкой, не мираж, а подарок судьбы. И быстренько скинул плавки. Даша бросилась бежать. «Стой, стой!» – заорал мужик. «Стой, кому говорю! Погоди!» К сожалению, он бегал лучше, чем Даша в ее теперешнем состоянии. Как только это стало ясно, Даша остановилась и повернулась к преследователю. Тот тоже перешел на шаг и надвигался на девушку, сверкая желтозубой улыбкой. Здоровый мужик, в плечах раза в два шире Даши. И прочие органы тоже хоть куда. И в полной боевой готовности. Алкогольный выхлоп ощущался уже шагах в 10. Даша как-то сразу поняла, что слова уже лишние. «Вот и умничка», — похвалил ее мужик. «Давай по-хорошему, тебе не убудет, и нам хорошо будет». На груди у мужика была вытатуирована синяя птичка. «Правда?» — Даша неуверенно улыбнулась и раскрыла объятия. «Ну так иди сюда». Мужик осклабился еще шире, уронил слюну и тоже распахнул объятия. Подъем Дашиной ноги пришел в соприкосновение с плотным мешочком у основания узловатого отростка примерно 15 сантиметров длиной. Это прикосновение можно было бы счесть лаской, если бы Дашина ножка не двигалась так быстро, а сосновая ветка у нее в руке не хлестнула кандидата в любовники по физиономии. Вопль, вырвавшийся из украшенной птичкой груди, никто не спутал бы со стоном вожделения. Даша не стала утешать пылкого кавалера, обогнула его и, оставив на память о себе колючую ветку, бросилась бежать. На этот раз ее преследовали только нехорошие слова. Зато шагов через 100 она обнаружила принадлежащие матершиннику красные плавки. Даша в обычной жизни была довольно брезглива, но не в нынешних обстоятельствах. Плавки оказались великоваты, но Даша завязала потуже резинку и сразу почувствовала себя чуточку увереннее. Однако не настолько, чтобы выйти на обнаружившийся слева берег озера. Озерцо было небольшое, и на пляже вполне могли обнаружиться приятели кандидата в любовники. Рассудив так, Даша свернула в противоположную сторону и вскоре наткнулась на грунтовую дорогу. Первым навстречу ей попались мальчишки, которые оглядели ее с большим интересом, но в силу молодости осмотром и ограничились. Следующей оказалась древняя бабка, которая громогласно выразила все, что она думает о современной молодежи. Из бабкиной сумки торчала бутылка с газировкой, только теперь Даша поняла, как ей хочется пить. Звук мотора догнал девушку, когда она перебиралась через мостик. «А это вариант», — подумала Даша, — «подбросили бы до города, Вот было бы здорово. Правда, машины бывают разные. И водители тоже. Автомобиль показался из-за поворота, и Даша сразу поняла, что из разных машин случай послал ей наименее удачную. Черный джип с тонированными стеклами. Даша тут же развернулась и независимым шагом двинулась вдоль обочины. Глядишь, с водителем ей повезет больше. Джип погнал ее всего на дюжину метров и затормозил с визгом и скрежетом, подняв тучу пыли. Изнутри высунула стриженная голова, крепко сидящая на толстой шее. «Обана!» — удовлетворенно изрекла голова. «Кого мы видим?» Задняя дверца распахнулась. «Залезай, короче», — сказала голова. «Дальше с нами поедешь».